Итак, подведем итог. Вся команда корабля была спасена. Спаслись все, кроме вашего покорного слуги, заслуживающего самого искреннего сострадания. Каждый динозавр спасателей влетел, унося на спине одного или нескольких йети, добранских быков или каких-либо других существ. Маг, ни о чем не подозревая, вместо меня спас пещерного тролля. И уж мне ли было не знать, как хорошо тут умеет имитировать чужие голоса? Ему не составит большого труда убедить мака, что у него на спине сижу именно я. Стал быть, и помощи с этой стороны ожидать было нечего. Сказать, что корабль рухнул в воронку водоворота, наверное, было бы не совсем корректно по отношению к тому, что происходило с ним на самом деле. Хотя Молох действительно опрокинулся через край воронки, и его все еще удерживала центростремительная сила, и он довольно медленно опускался вниз. Вращаясь вместе с водоворотом, корабль двигался по гигантской спирали к центру воронки. Из-за огромных размеров Молоха и жерлотока это происходило не так быстро, так что у меня осталось еще время напоследок подумать о жизни. И я пришел к выводу, что постигшая меня участь вполне справедлива. Именно по моей вине случилось все это. Именно я уничтожил Замоним и, пусть даже сам того не желая, отправил корабль на верную гибель. Я же принял командование кораблем на себя, стал, так сказать, его капитаном, поэтому мой долг теперь отправиться вместе с ним на дно. Ничего не поделаешь, таков уж морской обычай. Я схватился за поручни и смело взглянул смерти в лицо. А лицо у нее оказалось точь-в-точь таким, какой мне представлялась черная дыра, вырезанная в небе профессором Филинчиком при помощи его филинотрона. Я сделал глубокий вдох, и в нос мне ударил весьма неприятный запах. Он был одновременно и знакомый, и совершенно чужой, ведь в такой концентрации его еще ни разу не ощущал. Пахло серодородом. Знаю, что момент был в высшей степени неподходящий, но мне все же очень хотелось узнать, что же это такое серодород, поэтому умирать было пока рановато. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замония и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Серодород. Неприятно пахнущий газ, распространяемый улитками времени. Одной из главных загадок универсума является вопрос, куда уходит время? Все мы ежедневно наблюдаем его уход. Уходят секунды, минуты, дни, месяцы, годы. Только вот куда они уходят? Ответ очень прост. Пространственные дыры, куда же еще им уходить? Если бы не существовало этих отверстий в пространстве, атмосфера Земли уж давно переполнилась бы временем и взорвалась. Поэтому пространственные дыры крайне необходимы, чтобы сквозь них могло утекать прошедшее время. Вот какую важную функцию выполняют пространственные дыры. Но если бы время утекало только в другие измерения... И в конце концов тоже переполнились бы временем и взорвались. Поэтому существуют так называемые улитки времени. Они сидят на краях пространственных дыр и поедают текущее сквозь них время, переваривают его и снова выбрасывают в атмосферу в виде не очень приятно пахнущего газа, которому исследователи пространственных дыр дали название серодород.